А я в этот миг вдруг поняла одно. Вы не спускались в бездну. Что? Переспросила Тангира. Вы не спускались в бездну, потрясенно повторила я. Ариан был там много раз, и... Я вдруг вспомнила, что именно его вызвали бессмертные, когда произошло, как они предполагали, убийство двух магистров темного искусства. Риан не скрывал, что неоднократно вытаскивал души, и, скорее всего, причина в том, что для магистра бездна — нечто вроде далекой родины. «Вы действительно родом из бездны», — продолжила я, глядя не на леди Тьер, а куда-то в пространство. «И кровь Арготаэров не легенда, реальность. И высшие демоны понимают это. И, возможно...» Я сжала пальцы, вспоминая все, что ранее знала об артефактах. «Возможно, пока род Анаргат находится в аду, хаос мешал линии наследования усилиться. А вот когда вы покинули территории Арвиэля, он осознал, что в более стабильном мире наследование также станет стабильным и усилится. А значит, угроза смерти может настигнуть не из бездны, а удар произойдет из новообразовавшейся темной империи. Я встала совсем как некогда леди Тьер и начала мерить шагами комнату, продолжая. И поняла это не только властитель ада. Хатаргжен, клан, посвятивший себя искусству возрождения жизни. Леди из этого клана вполне могла просчитать возможность пробуждения древней крови. И 300 лет назад она покинула миры хаоса, используя Эа. Леди Тьер не перебивала меня и, кажется, даже дышать боялась. А я уже не могла остановиться. В моих руках словно собирался пазл, древний, местами поистертый, но он собирался. Энарха Таргжен, отвергнутая правителем Арвиэлем и готовая на все ради мести. Она переносится к тем, кто, как и клан Хатаргжен, посвятил труды многих поколений изучению жизни. И она решается пройти путем посвящения, но... Я остановилась на миг. Но, обретя знание морской ведьмы, она утратила силу темной. И тогда уже не Нар, а Саарда покидает Листар и примыкает к магам, которые боролись с наступлением темных всадников, но... Я вдруг подумала о странном. Почему маг Селиус убил свою жену? Ведь если женился, значит, любил, так? Как иначе можно объяснить, что маг его положения женился на безродной морской ведьме? «Примыкает к магам?» — переспросила леди Тьер. «Это странно, Дея, если учесть, что она хотела отомстить правителю миров хаоса. То есть в ее интересах было, чтобы мы победили, и род Анаргат укрепился на территории империи Хишисай. И вот тогда я поняла». Саарда играла и против магов. То есть для нее изначально было важно, чтобы победили темные всадники. И Селиус это узнал. Вот почему он убил свою жену. Он осознал предательство. И вот почему сжег. Не желал, чтобы у нее был даже шанс на спасение. «А она была врагом в стане магов», — прошептала я. «С самого начала». Сглотнув, продолжила. Нужно было посмотреть архивы времен войны. Но что-то подсказывает мне, что человеческих магов предавали. И предавали постоянно. «Не понимаю», — призналась леди Тьер. «Риан бы понял», — с досадой подумала я. «Но как раз Риану я не хотела говорить об этом». «Обо всем об этом, потому что... даже не знаю почему». Что-то останавливало. «Просто послушайте. Пожалуйста. Ведь вы единственная, при ком я вообще могу это озвучить», — попросила я, понимая, что лишь одна женщина разделит и поймет мои опасения. Мать Риана. Макселиус убивает свою жену, ту самую морскую ведьму Саарду, которая когда-то была темной леди Энарха Таргжен. Убивает лишь в последний момент, свершив свою месть. Но ее душа остается, бродит неупокоенным призраком. Тогда еще не было государственной службы и подразделений некромантов, — вставила леди Тьер. Да, я кивнула. Тогда еще не было. И дух остался. А дальше шли годы, темная империя росла, становилась сильнее, темные лорды, укрепив свои позиции и добившись нейтралитета с мирами хаоса, вновь начали путешествовать по аду. И темный лорд Айкрагет на одном из невольничьих рынков купил себе рабыню. «Айкрагет?» — леди Тьер задумчиво потерла переносицу. Как же помню. Да-да, он был влюблен в какую-то человечку. Мы же почти ровесники. Так вот, он был действительно влюблен. Даже отказался от выгодного брака и заперся в поместье с ней. Давняя история. А потом, помнится, я услышала, как Риан и Элохар обсуждали какое-то странное проклятие забывания, дикую смесь человеческой и темной магии, которая привела к тому, что навестивший однажды старого друга Элохар не был им узнан. Элошик, помнится, обиделся. Это белобрысая гадина из обидчивых и мстительных. И решил выяснить причину подобного поведения. Выяснил. Риан тогда еще у него учился. И они узнали, что на темного лорда было наслано проклятие, собственно, и превращающее Рагета в безмозглый овощ. Проклятие забвения. Хага-эра-чха, пробормотала я. Не уверена. «Ну, что-то вроде этого», — подтвердила леди Тьер. «Откуда ты знаешь об этой истории?» Я вспомнила лекцию по смертельным проклятиям и выводимые на доске магистром Тесме «Проклятие забвения Хага Эрадшха. Степень 9. Отсроченное воздействие. Требование. Магия уровня мастер-маг. Магистр архимаг». В душе что-то кольнуло. Неприятно так. «Дея, ты побледнела», — заметила Тангира. «А кто бы не побледнел на моем месте?» «Мы обсуждали это не так давно с лордом Илахаром и Риеном, но тогда я не вспомнила об этом. Требование — магия уровня мастер-маг, магистр, архимаг». Даже используемые морской ведьмой проклятия «Живая смерть» и «Красная лихорадка» не имели таких требований. «Понимаете?» — медленно проговорила я. «Проклятие забвения, Хага-эра-чха, требует наличия магических сил, и немалых, которые необходимы для создания блока. В ином случае проклявшему грозит сильнейший откат, а значит...» «Значит, что, Дея?» — требовательно спросила Тангира. «Значит, прокляла не та девочка-рабыня». Со стороны леди Тьер ответом на мои слова было недоуменное молчание. Я же подошла и села на диван. Задумалась, пыталась поймать ускользающую мысль. И вспомнила слова магистра Тесме. «Там мутная история была. Человеческая девушка из одного прибрежного королевства была похищена троллями и продана в качестве рабыни в дом этого самого лорда. А тот охотник был до милых мордашек. Кто его знает, что и как, но рабыня отомстила весьма жестоко, применив, казалось бы, слабенькую магию. Никогда не забуду момента, когда ее обнаружили. Ну да суть не в этом. Суть в проклятии. Оно получило распространение. И еще его же. Дело было закрыто, исследования нет. В дальнейшем было выявлено еще несколько подобных случаев. Путем доброса подозреваемых установлена схема проклятий. Судорожно вздохнув, сжимая ладони, я продолжила. «Вы, вероятно, не все узнаете о той истории. У нас есть предположение, что это была не просто рабыня, а морская ведьма». «О!» — только и сказала Тангира. «Вы знакомы с ними?» — удивленно спросила я. «Скажем так, во времена моей юности мне импонировало их отношение к мужскому превосходству. Знаешь, всегда приятно осознавать, что есть целый остров, который придерживается того же мнения, что и ты». Леди Тьер улыбнулась и добавила. «Был момент, когда мне хотелось к ним присоединиться и использовать мужчину раз в году, при желании и для определенных целей. Приятно было бы так унизить взорвавшихся темных лордов, но...» Усмешка и честная. «Все же предпочитаю отнимать жизнь, нежели возрождать ее». Я не совсем поняла, что леди имеет в виду. И она, заметив тень недоумения на моем лице, снисходительно сказала. «Забудь». «И да, теперь понятно, почему у Айка Рагета не было ни шанса заполучить сердце ведьмы. У морских его просто нет. И проклятие теперь объяснимо. Месть получилась изысканной». «Все было бы так», — согласилась я. «Если бы не одно «но». Прокляла не она». Теперь тень недоумения омрачила лицо Тангиры. «Магия», — пояснила я. «Листар отнимает у ведьм магию, необходимую для наложения такого проклятия. Я это уже точно знаю». «Откуда?» «Листар сказал», — честно призналась. «Так что могу утверждать, совершенно уверена. Та рабыня не могла наложить проклятие. Никак. У нее не было магии, а значит...» И в этот миг я удостоверилась в том, что мать Риана действительно очень умная женщина. Тангира села ровнее, скрестила руки на груди и, уставившись на меня пристальным взглядом, сказала: «Стоп!» Помолчала, вновь все обдумывая, и снова сказала: «Стоп!» Но уже, видимо, самой себе. А затем несколько минут, кусая губы, все так же задумчиво смотрела на меня, чтобы произнести. «Дея!» Голос ее оборвался. Вновь помолчав несколько минут, она продолжила: «Дея! Помнишь, ночью я была предельно откровенна в высказываниях и поделилась с тобой историей собственной жизни?» Я кивнула. «А теперь ты», — продолжила леди, — «намекаешь? Нет, ты прямо говоришь, что морская ведьма не могла наложить проклятие. И я склонна верить тебе, Дея. Лгать ты не умеешь. И что же? Выходит, проклятие забвения наложил кто-то из темных лордов? Достаточный уровень магии может быть только у нас. Думаешь, кто-то вступил в заговор с рабыней?» Я кивнула повторно. «Одна проблема, Дея. Доступа к общению с этой девушкой ни у кого не было. Рагет запер ее и держал в заперти всю жизнь. Она не могла бы общаться ни с одним из темных лордов, ни с кем, кроме...» Тангира побледнела. Задумалась о чем-то, отрицательно замотала головой, словно не веря, не желая верить, словно... Рот Айка Рагета прервался. «У него не было детей», — отчеканила леди Тьер. «И насколько я знаю, он не желал их заводить. В смысле, все же жениться на темной леди, а потому в его родовом замке, как наследница и преемница рода, воспитывалась старшая дочь его сестры. Леди Лиэра Хейтаэр, ты понимаешь, о ком я?» Если говорить откровенно, я не совсем понимала.